Формальности мы улаживали около часа. Законники упаковали куклу в специальный контейнер и уехали. А Дерек привычно развалился в шезлонге, любуясь относительно спокойным океаном. «А ты не хочешь с нами?» – я нахмурилась и сложила на груди руки. Сегодня наглость законника раздражала. «Нет, я хочу услышать твое мнение по поводу случившегося. Я бы могла заехать в управление после пары и все рассказать». «Могла бы», – не стал отрицать он. «Но у тебя вид значительно лучше, чем открывается из окна моего кабинета. К тому же мне совершенно не хочется идти на работу». «Ты ведь прекрасно понимаешь, что думают о нас твои подчиненные», — поинтересовалась я, не спеша менять гнев на милость. «Айрис Фелл, если судить по тому, что тебе говорят в городе и написано в твоих личных делах, тебе наплевать на то, что о тебе думают», — ухмыльнулся он, и мне захотелось вылить ему на голову невыпитый кофе. «В целом, да», — я согласно кивнула, — «но не в этом случае». «Богатенький нахальный мажор? Ты боишься, что он поверит?» «Он и так верит». Я пожала плечами и все же присела на соседний шезлонг. С удовольствием вытянула ноги и подставила лицо солнышку. «И, наверное, я рада, что он считает, будто у меня кто-то есть. Но все это как-то неправильно». «Так в чем же проблема?» Я закрыла глаза, но все равно чувствовала слишком внимательный взгляд законника. «Не знаю. Мне не нравилось, когда все считали, будто я встречаюсь с ним. И мне не нравится, что так будут думать о нас. Потому что и в том, и в другом случае это неправда». «А в каком случае больше?» «В обоих», — фыркнула я и резко поднялась со словами: «Мне нужно ехать в колледж. Есть слабый шанс, что я все же успею хотя бы на последнюю пару». Я направилась к двери в дом, но не успела. У моих ворот припарковался Келс. «О, нет», – простонала я, ожидая скандала. Но, как ни странно, парень вел себя образцово-показательно. Только потемневшие от гнева или разочарования глаза выдали его состояние. Мне даже стало неудобно. «Я переживал, что с тобой что-то случилось», – словно оправдываясь, заметил он. «Вот и приехал узнать. Видимо, зря». «Ничего не...» – начала я. Но Дерек, с присущей ему прямотой и бесцеремонностью, перебил. «Случилось. Твоей подружке кто-то под дверь подсунул куклу со вспоротым животом, куда напихали кишки какого-то пустынного зверька. Наши эксперты выясняют, какого». «Она не моя подружка», — на автомате отозвался Келс, переваривая полученную информацию. Но Дерек уцепился за слова и среагировал сразу же. «Вот и замечательно. Именно поэтому на сегодняшнюю вечеринку я иду вместе с Айрис». «Что?» – удивился парень. Я открыла рот, чтобы объяснить, но законник не нуждался в помощниках. «То, что вы задумали, глупо, безответственно и опасно. Мариса уже пытались убить. А если покушение произойдет еще раз? Если за ним следят? Вы подумали о том, что можете запросто угробить ценного свидетеля?» «Там полвечеринки почти дипломированные боевики», — возразил Келс, скорее из упрямства. «Что может случиться?» «Вот это почти очень сильно меня волнует. Поэтому на вечеринке буду я в качестве сопровождающего Айрис и сделаю еще несколько приглашений для моих ребят. Все они придут в штатском и вмешаются в ситуацию только если что-то пойдет не так. Это для вашей же безопасности. Мы не знаем, кто станет следующей жертвой». Келс внимательно посмотрел сначала на Дерека, а потом на меня. Подумал и медленно кивнул. «Хорошо. Раз у тебя нет проблем с защитниками», — обратился он ко мне, — «я поехал заниматься нудным и полезным делом — организацией вечеринки. Начало 8. Пригласительные в платформе. Сейчас я вам дам. Не опаздывайте. И, Айрис, не забудь порадовать Мариса костюмом». «Уж я порадую», — мстительно зашипела я и нахмурилась. Рыжий раздражал меня невероятно, а Кэлза сейчас почему-то было жалко. Правда, я подозревала, что жалеть я его буду недолго. Скорее всего, сегодняшний вечер он проведет в компании раскрепощенных сестричек Свенс, если, конечно, не надумал хранить верность Клэр. В любом случае, меня это точно не касается. Я подвезла Дерека до управления. Он пытался развести меня еще на какой-нибудь откровенный разговор, но я упрямо молчала. Почему-то я не испытывала удовольствия от того, что Келс по неясной причине ведет себя очень по-дружески корректно и не пытается ни устроить сцену ревности, ни переступить границу. Мне было очень гадко, и больше всего хотелось сейчас поехать к парню и сказать, что между мной и Дереком ничего нет. Я бы так, наверное, и сделала, если бы смогла придумать предлог. Келс ведь официально встречался с Клэр. Так ради чего выворачивать душу? Но почему же у нас такие сложные отношения? Точнее, почему даже отсутствие отношений у нас до невозможности сложное? Знаешь что, Айрис, заметил Дерек, вылезая с платформы, ты бы определилась со своими чувствами. А то вы с мажором очень забавно смотритесь со стороны. Пока вы ходите друг вокруг друга, мир может перевернуться. И тогда единственное, о чем вы будете жалеть, это об упущенных возможностях. Пока мир стоит на месте и не торопится катиться в бездну, парировала я. О несделанном можно только жалеть. Мучиться от того, что сделанное не изменишь, по мне, намного хуже. Ты слишком рассудительна для своего возраста, обвиняюще заметил он. Заеду за тобой в 19:30. Надеюсь, ждать не придется? Я неопределенно кивнула и умчалась по своим делам. Вообще, у меня сначала были мысли, как отомстить Марису. Я даже знала, какой костюмчик выбрать, но потом мне стало просто лень. Не стоит мерзавец моих усилий. Хочет девушек в костюмах медсестер? Ну и демоны с ним. Это проще, чем потом слушать его выступления и смотреть на ужинки, когда он не захочет делиться важной информацией. А в том, что Марис что-то знает, я была уверена почти на 100%. Он действительно был напуган с того момента, как убили Расти. Да и Клэр нейтрализовал именно он и даже не пытался скрыть. Меня удивило, что Келс не пришиб его там, на месте. Я заскочила в ближайший магазинчик проката костюмов и схватила с вешалки первый попавшийся. Короткому белому халатику, который мне был чуточку узковат, прилагались еще чулки с красными бантами и маска, закрывающая половину лица. Самое то. Пока отвозила Дерека и моталась по магазинам, учебный день закончился, и мне не осталось ничего другого, кроме как отправиться домой, готовиться к предстоящему выходу. Я забрала волосы в высокий хвост. Под халатик надела вместо чулок плотные штаны из тонкой дышащей кожи светло-бежевого цвета и такой же топик. Вид получился чуть более скромный, чем того ожидал устроитель вечеринки, но все равно притягивал взгляд. Довершали наряд босоножки с кучей ремешков. Каблук был такой внушительный, что я стала даже чуть выше плеча Дерека, который появился у моих ворот ровно в половину восьмого. Он выглядел старше моих сверстников. Не намного, лет на 5. Ну, может быть, на 7. Но это выделяло его на фоне всех, с кем я общалась. И еще придавало неуловимое сходство с Норрисом фон Лифеном. Он был таким же взрослым и умным, и также мне нравился. Не серьезно, а так, чуточку, где-то в глубине души. И хотя внешние мужчины были совершенно не похожи, я все равно слегка дергалась. Не очень приятные ассоциации. «Суровые вечеринки у золотой молодежи!» Дерек хмыкнул, оглядев меня с головы до ног очень мужским оценивающим взглядом. «Может быть, делать вид, будто мы пара не самая лучшая идея?» мелькнула мысль, но менять что-либо было уже поздно. «Думаешь, я завсегдатай на них?» Смешок вышел невеселым. За ним я попыталась скрыть смущение. Все же халатик был коротеньким и слишком фривольным, а штаны обтягивали ноги, словно вторая кожа. Мой наряд на улице сочли бы крайне дерзким. Утешало лишь то, что сегодня все будут в таком виде. Я знала Келза, он устроит серьезный фейс-контроль. «Ну, это вторая вечеринка меньше, чем за месяц», — заметил мужчина, открывая передо мной дверь платформы. «Очень по-джентльменски. Я, признаюсь честно, не привыкла». «Да», — я искренне удивилась, но потом вспомнила мероприятие у Клэр. «Видимо, на меня плохо влияет новое место жительства. Раньше я себе такого не позволяла». Я уселась в массивную платформу Дерека и отвернулась к окну. Меня удивляло поведение законника. Зачем ему все это? Он не проявлял ко мне повышенного интереса или внимания, но почему-то упорно пытался распустить слухи о нашем с ним романе. Наверное, стоило спросить напрямую, но я, честно сказать, не понимала, как сформулировать вопрос, поэтому хмурилась и молчала. Дерек опять трактовал мое молчание по-своему и спросил: «Переживаешь, что твой мажор будет ревновать?» «Так им это полезно. Привыкли, что мир у их ног». Я даже не заметила, когда перешла с ним на «ты». Но наши отношения давно вышли из русла формальных. А уж если мы будем изображать пару, и тем более странно выкать. Правда, по моему мнению, весь этот фарс был совершенно ни к чему. Мы могли явиться по отдельности, и никто бы не задался вопросом. «Вот почему мне кажется, что тебе ситуация доставляет удовольствие, и ты преследуешь свои цели?» Недовольно заметила я. Размышления о том, что представится парой глупость, окончательно испортили настроение. «Наверное, потому что так оно и есть», — Дерек усмехнулся и помог мне выбраться из платформы, а я наконец-то его разглядела как следует. Он не был мажором, он совсем не вписывался в местную тусовку. Но если я всегда считалась белой вороной, то законник притягивал взгляд и с первых минут порождал интерес к своей персоне. Я видела жадные взгляды, которые на него бросали разновозрастные золотые девочки, все как одна на высоких каблуках и в коротеньких медицинских халатиках. На меня смотрели с ненавистью, а я поймала себя на мысли, что слишком мало от них сейчас отличаюсь. Это не понравилось. Я слишком долго избегала схожести. А еще мне пришло в голову, что если бы Дерек был тут один, пожалуй, он вызвал бы слишком много интереса и вопросов. Сейчас от навязчивого внимания его ограждала я. Он не был красив в традиционном понимании слова, скорее экзотичен. К таким в высшем обществе не привыкли. От него веяло простой мужской силой, от которой сносило голову. И у меня бы, наверное, тоже снесло в иных обстоятельствах. Сейчас же я невольно искала в толпе гостей совсем другого человека. Келс Фуагол слишком сильно завладел моим вниманием. Я могла на него злиться, обижаться или пытаться быть равнодушной, но он плотно засел в моих мыслях. И я думала о нем постоянно. Это нервировало. Вечеринка начиналась еще во дворе роскошного особняка, принадлежащего семье фон Зарисов. От входа вдоль дорожек и на лужайках стояли капельницы, больше натуральных, раза в два. Вместо лекарственных растворов в них клубился светящийся газ. Вокруг металлических стоек плавно кружились водяные джинны. Периодически они делали замысловатые движения руками и бедрами, и гостей окатывали фонтаны воды. Девушки визжали, а белые короткие халатики становились все более и более прозрачными. Мокрая ткань липла к груди и вызывала восторг у парней. Я порадовалась, что все же надела топик. Дерек тоже поглядывал по сторонам с удовольствием, хотя и прятал его за снисхождением. Пока мы шли через двор, уворачиваясь от брызг, пару раз за спиной я услышала шепот: «Почему на эту стерву всегда клюют такие мужики?» Признаться, слова заставили улыбнуться, и к дверям в особняк я подошла с улыбкой на губах и гордо поднятой головой. В руку Дерека я вцепилась по-хозяйски, правда, виной тому были совершенно убийственные босоножки. Но то, что мне не очень удобно, заметил только Келс. Он встретил нас у дверей и посмотрел на меня со смешком. «Яд, иногда даже ты ведешь себя, как девочка-девочка. После сегодняшнего вечера домой ты пойдешь босиком?» «После сегодняшнего вечера ее увезут», — тихо заметил Дерек и приобнял меня за талию, заставив Келза прищуриться. «Я не столько жесток, чтобы заставить девушку ходить пешком». «Ты плохо знаешь яд. Она любит преподносить сюрпризы. Не пытайся что-либо спланировать за нее. Можешь получить непредсказуемую реакцию». «А ты, смотрю, на своем опыте основываешься». «Конечно». Келс и не думал отрицать. «Она не похожа на других девушек». Долгий и задумчивый взгляд смутил. Причем настолько, что вогнал меня в краску. В этом был весь Келс. Я заметил это. Дерек, хоть и был старше, вел себя почему-то как мальчишка. Пришлось вмешаться. Брейк!» – возмутилась я. Наша милая перепалка уже начала привлекать внимание. Две девицы перешептывались у стены и неловко прятали эмфоны, которые в последнее время приобретали в Кейптоне все большую популярность. «Так», – я нахмурилась и, оставив Келза и Дерека у себя за спиной, двинулась в сторону девиц разбираться. Оставить как есть я не могла. Терпеть не могла малолетних сплетниц. К тому же просто была зла и жаждала выпустить пар. Они, заметив, что я двигаюсь в их направлении, запаниковали, но почему-то не сбежали, как им подсказывал инстинкт самосохранения, а посмотрели на меня с вызовом, чего делать, безусловно, не следовало, особенно в тот момент, когда я была не в духе. «Какие-то проблемы, ядовитая!» – пропела одна из них и гордо вздернула острый подбородок. Она была ниже меня и заметно тоньше в кости. Настоящая аристократка. «У вас проблемы», – спокойно ответила я. «Мак, снимки удаляй». «Я не понимаю, о чем ты», – встряла в разговор ее рыжая подружка и посмотрела на меня с вызовом. «Очень печально, хотя допускаю, что в бутиках, где продаются худчи, мозги не раздают. Но, видишь ли, я умею быть злопамятной, а еще...» Я сделала неуловимое движение и выхватила у рыжей из рук эмфон. «Я быстрая!» Я удалила последние фотки, не разбираясь, не обращая внимания на возмущенные вопли и попытки выхватить из моих рук дорогую игрушку. «Ты что творишь?» — совсем не аристократично визжала рыжая. «Там были важные снимки, а ты их стерла! Дрянь!» «У тебя был шанс!» — ответила я. Вернула маленькую блестящую пластинку ее владелице и обратилась к блондинке. «А ты свой используешь?» Та ничего не ответила, но быстро защелкала длинным ногтем по стеклу, видимо, стирая компромат. «Так-то лучше!» – кровожадно улыбнулась я. «Это ничего не значит!» – словно выплюнула рыжая. «Клэр все узнает. И то, что ты мутила с ее парнем, и то, что некрасиво его кинула. Но, во-первых, мне без разницы, что обо мне подумает Клэр. Простите, но у нас с вами кумиры сильно различаются. Как-то так сложилось, что мне плевать на ее мнение и расположение. Но, во-вторых, так умиляет, что посторонние люди знают о моей личной жизни больше, чем я сама. Могу предположить это исключительно потому, что со своей личной жизнью беда». Я презрительно взглянула на откровенные халатики девчонок, слишком короткие, с расстегнутыми верхними пуговками, гордо фыркнула и удалилась. «А что, могу себе позволить? Ведь, по мнению малолетних охотниц за женихами, меня не могут поделить сразу два весьма перспективных парня». Касс уже исчез, а Дерек наблюдал за мной очень внимательно. Он уже где-то раздобыл бокал и лениво подтягивал из него коктейль. Мужчина стоял, облокотившись на барную стойку. Мощные плечи, накачанные сильные руки. Он был тут самым крупным, с короткой стрижкой, выделяющейся из толпы напыщенных малолеток, и охочие до развлечений девчонки слетались на него, словно мухи на мед. Кто-то откровенно флиртовал, кто-то кружил рядом, выжидая время. Я испытала даже некую гордость. С таким не стыдно выйти в люди». «Ты крута!» – спокойно резюмировал он, когда подошла. И, отобрав у него бокал, нахально отпила почти половину. Дерек вел себя спокойно и с достоинством, словно не замечал ни откровенного интереса, ни взглядов. «Если ты сегодня уйдешь с одной из этих, – я подбородком указала, – на жадных до развлечений аристократок, я буду оскорблена и не прощу. В таких ситуациях я, как правило, мщу. Жестоко. Поверь, они совсем не мой типаж». «А какой твой?» – невольно поинтересовалась я. Но он лишь хитро усмехнулся, не желая продолжать разговор. Вообще Дерек слишком хорошо умел слушать, поэтому почти ничего не говорил о себе. «Ценное качество. Мне бы поучиться». «Что? Наш виновник торжества пожаловал?» Я не стала настаивать и сменила тему. «Нет еще. Пойдем». Мужчина протянул мне руку. «Твой мажор сказал, что основное представление будет в зале». «Он не мой», — отмахнулась я. Мажором я Келза в последнее время тоже не считала, но не стала заострять внимание и вступать в дискуссию. Ни к чему. В зале все было подготовлено для встречи Мариса. В центре стояла огромная кровать, рядом капельница, тумбочка, на которой вместо лекарств стояли разнообразные бутылки, судно, это, я так понимаю, личный подарок от Келза, а рядом с мини-баром черненькая и беленькая медсестрички в коротких откровенных халатиках. Девушки разливали всем желающим алкоголь. С другой стороны, еще одна танцевала, используя стойку с капельницей вместо шеста. «Я еще думал, почему твоего мажора называют королем вечеринок?» «Теперь понимаю. Организация на высоте. Многое мне даже и в голову бы не пришло. А как это воплотить, я вообще не представляю». «Мне льстит», — заметил Келс, который подошел совсем неслышно. «Правда, пока не определился. То, что ты причислил меня к мажорам собственности яд или обозвал королем вечеринок. Но, если честно, если бы мероприятие организовывала Клэр, было бы круче. Она непревзойденный мастер. Я же просто учел требования Мариса и сделал для него больничку. Ну и сыграл на его основных страстях». Парень неопределенно махнул рукой. «Девочки, алкоголь. Все гениально просто», — с пафосом произнес он, став моментально похож на того Келза, которого я хорошо знала и некогда любила. Сам официальный хозяин вечеринки появился в снопе искр под восторженное улюлюканье зрителей, тогда, когда основная масса гостей уже собралась в зале. Уж не знаю, как парень так тонко почувствовал момент, в который стоит появиться. Возможно, у него был просто богатый опыт, и он знал, через какое время веселье перейдет в нужную стадию. Мечты о том, что получится быстренько поговорить с Марисом и сбежать из этого царства разнузданного пафоса, разбились почти в ту же секунду, как он появился на кровати. Судя по количеству желающих прийти навестить больного, по Марису скучали. Вокруг него моментально собралась толпа народа, и я печально отступила ближе к стене, которую уже подпирал Дерек. «Расстраиваешься, что вечеринка грозит затянуться?» — спросил у меня на ухо Келс. Он снова угадал мои мысли и опять появился неожиданно и бесшумно, заставив вздрогнуть. «Когда ты успел так хорошо меня узнать?» — недовольно буркнула я, стараясь не смотреть ему в глаза. «С некоторых пор я слишком часто в них тонула. Сейчас же мне очень хотелось сохранить трезвую голову. Но вот у парня были иные планы, потому что едва зазвучала медленная композиция, он протянул мне руку с предложением. Потанцуем?» Я в панике оглянулась на Дерека, понимая, что прямой отказ может задеть Кэлса. Но и тут меня ожидало разочарование. Законника весьма бесцеремонно утащила на танцпол какая-то не в меру наглая блондинистая девица. «Ну же, яд!» В голосе парня прозвучал смех. «Он не придет тебе на помощь. Не сейчас. Просто потанцуй со мной, пожалуйста. Разве я прошу много?» Я вздохнула, но не нашла, что возразить, и послушно шагнула в его объятия. Руки Келза ласкающе скользнули по спине, едва касаясь, но этого оказалось достаточно, чтобы щеки вспыхнули. Я готова была возмутиться, но парень просто приобнял меня, оставив ладони четко на талии. «Не придерешься!» и осторожно утянул за собой в гущу танцующих. Я невольно подчинилась его движениям и очень скоро начала просто получать удовольствие. Я обхватила парня за шею, но опасалась подходить к нему ближе, да и он сам не стремился сокращать разделяющее нас расстояние. И неожиданно это оказалось даже тяжелее, чем тесные объятия. Воздух между нами был словно наэлектризован. Кончики пальцев покалывало, губы пересохли, и я невольно их облизнула. Это моментально вызвало вспышку в глазах Келза. Меня словно опалило огнем. Застучало, как бешеное сердце, и болезненно налилась грудь. Мое тело реагировало на него слишком недвусмысленно. Меня тянуло прижаться сильнее, я упорно боролась с желаниями, но только еще больше распалялась. Его руки жгли поясницу через тонкий халатик, топика там не было. Он заканчивался выше, прямо под грудью. Келс же двигался в танце непринужденно, дышал ровно и, похоже, не понимал, что творится со мной. Это злило, и я снова себя ругала за то, что такая слабовольная. Обещала же себе, что выкину его из головы.